Кардхадашт. Привет тебе, дочь океана, прибежище наше от бурь, где в берег оттенка шафрана вливается бухты лазурь. С высот опоясанных Бирсы на море взирает Танит, и всех, кто пред нею склонился, она от напастей хранит. Две декады спустя Пифагора, как Наварха, приведенных в город кораблей, торжественно принимал Малый Совет Кардхадашта. За длинным прямоугольным столом советники, с каждой стороны по 14. На пальцах, а у кого и в ноздрях, золотые кольца. Двойные подбородки, лбы в морщинах, лысины, седины. Умные проницательные глаза, устремленные к двери из черного дерева с рельефно вырезанным знаком хранительницы совета, богини Танит. Дверь распахивается. На пороге муж в пурпурном одеянии до пят, подпоясанным ремнем из витых золотых нитей. Суфет Абдмелькарт. Рядом с ним чужеземец, совершенный, как изваяние эллинского бога, но в потертом дорожном гематии и босиком. Шарканье ног, вскинутые в приветствии ладони, шелест одежд, удивленные возгласы. Вошедший подходит к узкой стороне стола и опускается на сиденье со спинкой из слоновой кости. Советники садятся. Пока суфет представлял гостя как человека, оказавшего государству услугу, Пифагор, слушая вполуха, оглядывал Лесху, великолепное убранство которой соответствовало славе и могуществу владычицы морей. На стенах поблескивали серебряные чеканные блюда и чаши, пластины, инкрустированные золотом севера, янтарем, ожерелья из драгоценных камней, раковины неведомой формы, шкуры каких-то животных. «Как видите», — доверительно проговорил суфет, «сегодня со мной нет никого, кто должен переводить речь чужеземца. Он в этом не нуждается, ибо превосходно изъясняется на нашем языке». Сидящие в зале оживились, ведь из-за вражды с эллинами Сикилии недавно запрещено изучение и использование в общественных местах эллинского языка. Ловко же удалось суфету обойти этот запрет. Абдмелькарт оглядел зал. «После завершения церемонии, — закончил он, — наш гость собирается обратиться к вам с приветствием. Пока же я передаю слово глашатаю». Абдмелькарт тяжело опустился на сиденье. Глашатай зачитал проект постановления об объявлении Пифагора, сыном Нисарха, почетным гражданином Кардхадашта и вручении в признании его заслуг золотой цепи. После принятия постановления под одобрение присутствующих, суфет надел на шею сидевшего рядом с ним гостя массивную золотую цепь со знаком Танит из янтаря. Пифагор поднялся. «Отцы великого города», — начал он, — «благодарю вас за оказанный мне почет. Я воспринимаю эту награду как воспоминание о тех далеких временах, когда еще не было ни Мидии, ни Персии, когда не существовало вражды между финикийцами и эллинами, когда сидонянин Кадм основал семивратные Фивы. Обитатели острова Эвбеи беспрепятственно селились близ Библа. Когда воображение эллинских сказителей океан был рекой, а внутреннее море заселено Скиллой, Харибдой, Сиренами и другими дивами и чудовищами. Открывателями торговли и мореплавания на этом море были ваши предки, отличавшиеся пытливостью ума и предприимчивостью. Это они проложили путь в океан, к землям, богатым драгоценными металлами. Так пусть же золото и серебро не разделяют завистью и враждой тех, кто живет под одним солнцем, а соединяет их, как братьев, населяющих одну землю, полную еще загадок и тайн. Лесха взорвалась рукоплесканиями. Такой речи здесь еще не произносил никто. Уже входя в зал совета, Пифагор обратил внимание на стену, украшенную цветными камешками. Но только выходя, он понял, что это начертание владений Кархидона. Синим цветом было обозначено внутреннее море, голубым — змейки рек, желтым — суша, черными точками — города. Наряду с Ливийским побережьем вырисованы треугольник Сикелии и Ихнуссы в форме следа человеческой ступни. Интерес Пифагора не остался незамеченным. «В годы составления этого плана, — сказал Абдмелькарт, — когда был еще жив мой дед, чье имя я ношу, нам принадлежала большая часть побережья двух великих островов и все окружающие их островки. Тогда, как я слышал, советники проходили мимо этой карты с высоко поднятой головой, а теперь стыдливо прячут глаза. Эллины, основав многочисленные города, загнали нас в западный угол острова. Тесня сикелов, они захватили равнинную его часть, дающую им хлеб и поставляющую рабов. «Успехи эллинов в этих морях для меня не новость», — проговорил Пифагор. «Но какое мне дело до их завоевания и богатств? Я вспоминаю медную доску Анаксимандра, дающую поверхностные неточные представления об Айкумене, и сравниваю ее с этим великим творением, позволяющим совершить мысленный облет островов, увидеть окружающие их островки, вступить в бухты, полюбоваться Этной. Я вовсе не думаю о том, кто сейчас живет в этих черных точках. Я счастлив, что мне, первому из эллинов, привелось увидеть это чудо. Любое открытие, кому бы оно ни принадлежало, эллину, вавилонянину, египтянину или финикийцу, рано или поздно станет всеобщим достоянием. И я это понял еще раньше, во время странствий по миру. Многое разделяет смертных, которые его населяют, делая их врагами, боги, языки, предрассудки. Познание мира, в котором мы живем, будет способствовать объединению народов и прекращению вражды между ними. «Прекрасная мысль», — отозвался Абдмелькарт. «Но человечество для мира не созрело, и я не уверен, что люди когда-нибудь ее воспримут».